положения, напрочь отделявшего их от сверстников. Они ни с кем не общались, спеша вернуться домой после окончания занятий в лицее, и никуда больше носа не высовывали из дома. Рене обезьянничал, повторяя материнские сарказмы, и не без удовольствия принимал одиночество, преисполненное гордыни. Элен, отлично выдрессированная, ходила по ниточке, являя собой пример безукоризненной пассивности. У нее не было ни собственной воли, ни желаний, ни предпочтений. Язвительные замечания, брошенные матерью в моменты безумного гнева, она воспринимала буквально. Поэтому всерьез считала себя кретинкой, тупицей, лентяйкой и уродиной. Ей было отлично известно, поскольку она слышала это сотни раз, что она и в подметке не годится старшим братьям и сестре. В классе она старалась показать себя с лучшей стороны, но работала вяло, без всякой надежды на успех. Застенчивая до пугливости, Элен жила в непрерывном страхе, что ей придется отвечать перед всем классом, а хуже всего у доски. Вызванная к доске, она совершенно дурела и как будто слепла от волнения. Лицо и шея шли пятнами, ей мерещились мешки, издевательские замечания, долетавшие до нее сквозь пелену мучительного смущения. Потихоньку она вырабатывала в себе то самое презрение к окружающим, объектом которого считала себя. Вся ее сокровенная, потайная жизнь была сплошным стыдом. Только она сама ведала, какие нечистые мысли, какие гнусные мысли порой пронзали ее. Она изнуряла себя исступленными молитвами, но они оказывались какими-то дырявыми. Ей, как она ни старалась, не удавалось сосредоточиться. Она отчаянно корила себя. Значит, она не способна даже на подлинное раскаяние. Создание слабое, безвольное, червь. Она ненавидела себя, предавалась яростному самоуничижению. Она читала по старому псалтырю матери. «Прости мне, Господи, ничтожнейшей рабыни греховности своей. Веду я с нею спор жестокий, но поныне не совладала с ней. Ее коварному велению подвластно, я от тебя бегу. Ее ярмо кляну вседневно и всечасно, но сбросить не могу. Ищу смирение, гордыня неотступно меня терзает змей. И чистоту любви поганит грех преступно нечистотой своей». Раздавленная горем, она вдобавок ужасалась, что не может выжать из глаз ни единой слезинки, и пела в церкви с искренним отчаянием. «Ничто во мне не достойно любви». Маргарет видела и отлично понимала, что это хрупкое существо перемолото ею, возможно, перемолото безвозвратно. Но времена настали трудны, совершался невероятный переворот. На протяжении одной своей жизни Маргарет довелось увидеть, как треснул, рухнул, обратился в прах плотный, целостный, единообразный мир, свежий точно плод в индийской красавице, где ей выпало счастье провести волшебное детство. Теперь менее чем когда-либо были допустимы малейшие колебания. Учительница, страж, призванный блюсти исконные добродетели, уж, конечно же, не даст себя провести, не поддастся чарам трогательной нервозности, написанной на лице молодой девушки широко раскрытыми черными глазами византийского истукана, недвижной, окаменевшей от страха и горя. Нужно было бороться, сопротивляться всей этой распущенности, этому нашествию свободы, толкуемой чернью в самом низменном смысле. Противостоять этому всеобщему хаосу, преступной терпимости, открыто извинявшей все грехи, все проступки, все заблуждения. Элен, правда, страдала от войны, которую вела мать, больше, чем того требовали разум и справедливость, ибо в конечном итоге молодая девушка не была ни полным ничтожеством, ни отъявленной злодейкой. Но история не переворачивает великую страницу времени, не убив при этом нескольких невинных. а призванием Маргарет отнюдь не была защита слабых. Одинокая и маленькая, вдобавок